Глава 11. В городе было 7 отделений банка Commerce of America, но сыщики решили, что Дамаск не посмеет выдать себя за Лейдена в том филиале, где покойника знали в лицо. Они также решили, что он постережется второй раз посещать филиал на углу Элли и Харрис-стрит. Значит, оставалось 5 отделений. В участке было 16 детективов, двое из них выполняли спецзадания, трое отдыхали после дежурства, трое участвовали в патрулировании. Значит, в распоряжении лейтенанта Бернса было 8 человек. Он выбрал из них 5, дал им в подмогу по одному патрульному в штатском и расставил их в филиалах банка, куда мог заявиться Дамаск. Стив Карелло работал в паре с патрульным Бенни Бричем. Им достался филиал на Док-стрит в финансовом районе города. План, который они разработали вместе с работниками банка, отличался предельной простотой. Если Дамаск обратится к одному из кассиров с чеком, процедура не должна ни на йоту отличаться от той, что проделал вчера Эдвард Грэм, когда Дамаск попросил его оплатить чек на $200. Кассир должен попросить у него документ, удостоверяющий личность, а затем сказать, что ему надо позвонить в центральный банк и проверить состояние лицевого счета. В этот момент из кабинета управляющего выйдут Карелло и Клинк и арестуют Дамаска. Все произошло почти как замышлялось. Почти, но не совсем. Дамаск пришел в банк в 11:15 и сразу проследовал к одному из окошечек. Это был высокий, красивый, хорошо одетый человек. Все совпадало с описанием Эдварда Грэма. Дамаск вытащил из заднего кармана бумажник, вынул из него чек и подал кассиру. У него были крупные руки. Имена Розы и Эндрю Лейденов заставили кассира поволноваться. Он облизал губы и с профессиональной сноровкой изучил чек. Он был выписан 17 октября на сумму $200 и подписан Эндрю Лейденом. Кассир осмотрел подпись на обратной стороне чека, а затем, как ни в чем не бывало, спросил: «У вас есть какие-нибудь документы, мистер Лейден?» «Конечно». Тот порылся в бумажнике и выудил водительские права и с улыбкой подал их кассиру. «Благодарю вас, сэр», произнес кассир, сверяя подписи на чеке и правах. «Я только свяжусь с центральным банком, это недолго». «Пожалуйста». Кассир покинул свою клетушку и подошел к телефону, расположенному в 3 шагах от окошечка. На другом конце провода трубку снял Карелло. «Он здесь, окно номер 6», — раздался в трубке голос кассира. «Отлично», — ответил Карелло. Учтиво кивнув, кассир положил трубку, улыбнулся и вернулся к окошку. «Какими купюрами, мистер Лейден?» «Десятками, если можно». «Очень хорошо». Кассир выдвинул ящик, вынул пачку десяток и стал отсчитывать $200. Он успел отсчитать 70, когда у окошечка возник Карелло с револьвером в руке. «Мистер Дамаск», — сказал он, — «вы арестованы». Вместо этого он получил короткий апперкот в челюсть. Револьвер Кареллы оглушительно выстрелил. По мраморному полу раздались поспешные шаги. Патрульный Брич крикнул: «Стой, стрелять буду!» Грянул еще один выстрел. Карелло ошалело мотал головой, пытаясь прийти в себя. А Брич пальнул 2 раз. Карелло наконец пришел в себя и прицелился в Дамаска, который уже подбегал к вращающимся дверям. Карелло выстрелил, увидел, как на сером плече костюма Дамаска выступила кровь, ринулся к дверям и снова был застигнут врасплох, когда Дамаск, резко повернувшись, выбил у него ногой револьвер. Взвизгнула женщина. Револьвер, взмыв в воздухе, упал и запрыгал по мраморному полу так, что быстро поднять его было никак нельзя. Брич выстрелил 3 раз и опять промахнулся. «Господи, ну чему тебя учили в академии?» — тоскливо подумал Карелло и навалился на Дамаска. Карелла ухватил его за левый рукав. Тот затрещал и в конце концов оторвался, явив миру белую рубашку с коротким рукавом и мощное предплечье. На этом предплечье Карелла увидел нечто такое, что заставило его на мгновение ослабить натиск. Впрочем, он удивлялся недолго и, отложив размышления на потом, ухватился правой рукой за пиджак, потянул его на себя и врезал изо всех сил Дамаску в лицо левой рукой. Он почувствовал, что сломал носовой хрящ и услышал вопль. Не тратя времени, Карелла ударил правой, после чего, тяжело дыша и испуская короткие ругательства, стал обрабатывать противника обеими руками, пока тот не рухнул без сознания на мраморный пол. На его левой руке был вытатуирован голубой кинжал, внутри которого виднелись красные буквы «Энди». В следственном отделе в присутствии адвоката Эндрю Лейден рассказал им все без утайки. Он говорил, а Карелла Клинк, лейтенант Бернс и стенограф внимательно слушали. Лейден говорил очень тихо. Он сидел с перевязанным плечом, на которое был наброшен пиджак, низко опустив голову, и только изредка посматривал на детективов. Они поняли, что разговор окончен, когда Лейден надолго замолчал. Стенограф напечатал его признание в трех экземплярах. Один из них был вручен Лейдену для ознакомления и подписи. Второй экземпляр взял Бернс, а Клинк и Карелла — третий. В следственном отделе стояла тишина. Собравшиеся читали показания.